вслед за мной в комнату вошел Берман и пригласил поужинать с ними. «Вы же ничего не ели, Анна Михайловна. Может, и вы решили объявить голодовку, по примеру Бухарина?» — спросил Берман. Я ответила дерзко. «Голодовку объявлять я не собираюсь, но с вами ни за один стол, ни на один пол не сяду». Берман иронически улыбнулся и сообщил мне, что он нас покидает. Остаются только ребята, сотрудники. Я спросила, у кого я могу узнать о Николае Ивановиче. «У меня и узнаете», — легко согласился Берман, назвал свою фамилию, дал телефон. Так я узнала, что он Берман. Хорошо закусив, сотрудники запели. Комната Ивана Гавриловича была ближе к кухне. Каково ему было все это слушать? Опасаясь, что веселая компания разбудит ребенка, я зашла в кухню, чтобы их угомонить. Сотрудники и не подумали извиниться, но к радости моей сообщили, что уходит. В квартире воцарилась тишина. Однако ушли не все. Женщины остались. Им было поручено перелистать все книги в библиотеке Бухарина в надежде, что, возможно, в книгах обнаружат что-либо порочащее его. Перелистывание страниц длилось сутки. Я не раз забегала в кабинеты, в огромную мрачную комнату со сводчатыми потолками, где стояли стеллажи с книгами. Утомленные женщины, не переставая, листали книги. Сомневаюсь, чтобы они могли перелистать их все. Уходя, шкафы с книгами они опечатали. Я несколько дней лежала как мертвая. Наступила реакция после длительного нервного напряжения. Еще долго мучил меня воображаемый шелест перелистываемых страниц. Надежда Михайловна, надев медицинский корсет, иначе передвигаться она не могла, буквально приползла ко мне в комнату. Нам нечем было утешить друг друга. Делились впечатлением об обыске, мрачными прогнозами о дальнейшей судьбе Николая Ивановича Ярыкова и с болью наблюдали за ребенком. Юра ползал по комнате, искал и звал отца. Через несколько дней, ослабевшая и подавленная многомесячной пыткой, я постаралась мобилизовать себя. Надо было заняться ребенком, который в течение полугода был лишен должной материнской заботы. Наконец я торопилась получить сведения о Николае Ивановиче, пока не выключить телефон-вертушку. По номеру, который дал мне Берман, я могла соединиться с ним только с этого аппарата. Через неделю после ареста Николая Ивановича я решила позвонить, чтобы узнать о нем. Ответил мужской голос, я узнала Бермана. Но, осведомившись, кто его спрашивает, сам же и ответил, Бермана нет на работе. Звонила я ежедневно. Берман тоже стал узнавать мой голос и продолжал отвечать, что его нет. Уже не интересуется, кто его спрашивает. В конце концов, я не выдержала и крикнула, «Зачем вы лжете? Я же узнаю ваш голос!» Берман мгновенно повесил трубку. Но в тот же день позвонил сам, очевидно, с разрешения Ежова. Продиктовал мне список книг, составленный Николаем Ивановичем. Это были немецкие книги, купленные в Берлине в 1936 году, по которым Николай Иванович работал еще дома. Мне было разрешено вскрыть опечатанный шкаф. «Книги доставите следователю Когану, пропуск будет заказан», — сказал Берман. Коля Сазыкин позвонил как раз перед моим уходом. Предложил проводить меня и по пути купил для Николая Ивановича апельсины, возможно, на средства, отпущенные для этого НКВД. У подъезда здания на Лубянской площади мы расстались. Коган сидел в небольшом узком и длинном кабинете, похожем на гроб. Встретил меня подчеркнуто приветливо. «Вот, Анна Михайловна, только вчера вечером в этой комнате я беседовал с Николаем Ивановичем, пили чай. Он у вас большой сластена. Я кладу ему в стакан 6 кусков сахара». Удивительно, дома такого не было. Очевидно, тяга к сладкому от горькой жизни. Я передала апельсины и книги. Почему же от горькой?